есть прекрасный удел у Творца для людей. Он для всех приготовил места. Все богатства, премудрости, славы своей Бог открыл на пути Христа. Все богатства, премудрости, славы своей Бог открыл нам в уделе Христа. Можно юность свою в суете расточить и по жизни идти без креста. Прекрасна и радостна юность прожить можно только в уделе Христа. Но прекрасна и радостна юность прожить можно только в уделе Христа. Кто-то стал стариком, только в юность вступив. Кто-то полн юных сил лет достал, победив грехи смерть, ведь хвалебный мотив. Можно только в уделе Христа. Совестью в небо свободно войти можно только в уделе Христа. С чистой совестью в небо свободно войти можно только в уделе Христа.